Глава 20. Видимо, разум в моей голове вообще помутился, потому что я, вспомнив, как лечил защитный барьер над своей усадьбой, как делал перезагрузку, просто потянулся к красной ци, натягивая ее на себя, словно одеяло, укрываясь головой. И мое пустое красное средоточие и пустые красные меридианы отозвались. А может, мне это только показалось, потому что голова плыла конкретно. Вроде бы в палату забежал Мосянь, тыкал меня в плечи, руки, ноги, средоточие. Потом, кажется, на шум прибежал Валентин Демьянович и его сексапильные медсестрички. Тоже начали меня ворошить, что-то вливать в рот. Кто-то суетился, что-то делал. Вроде бы Сеня стоял в проходе, а может и не Сеня, а граф Суворов. Или вообще кто-то третий. У меня что-то спрашивали, потом спрашивали у Сени. А что спрашивать, когда ширмы в медблоке звуконепроницаемы? Меня все это время сильно мутило и бросало то в жар, то в холод, словно у меня температура больше 40. Я пытался объяснить, что мне нужно жаропонижающее, а еще просил выключить свет, потому что глазам было больно. Но никто меня не слушал. Наконец, беготня и мельтешение прекратились. В моем закутке воцарилась тишина и полумрак. Я открыл глаза и уставился туда, где раньше видел графа Суворова, и так как не обнаружил его на месте, задумался, что происходило в действительности, а что было результатом моего больного воображения. Так и не поняв, что к чему, я решил считать все кошмаром, тем более, что мне сейчас было тепло, никакого онемения или оледенения я не чувствовал, все в порядке. Единственное, что смущало, это плотно задернутые шторы. Я уже не первый день нахожусь в медблоке, и никогда еще тут шторы не закрывали. Сквозь щелочки пробивались лучи света, говоря о том, что, похоже, я проспал, опоздал на лекцию. Как только я это осознал, сразу же подскочил с кровати. Отметил, что мышцы работают нормально. Ну, не совсем нормально, но работают. Только слабость такая, будто я всю ночь вагоны разгружал. Была у меня в студенчестве такая забава, можно было заработать денег. Стипендии не хватало, а просить у родителей не хотел, вот и отправлялся на подработку. Подскочить-то подскочил, но сразу же сел, понимая, что я сейчас не то что бежать на лекцию. Я пройти до туалета без поддержки не смогу. Как же надоела эта слабость и беспомощность. Получается, что я в академии за лечением больше времени провел, чем за учебой. Задумался, заново прокручивая в голове обрывки воспоминаний, не в силах разобрать, какие настоящие, а какие появились вследствие моего богатого и больного воображения. Стремительно вошел Мосянь и, увидев меня сидящим на кровати, облегченно выдохнул и тут же поклонился, соединяя руки кольцом и выставляя их перед собой. «Простите, молодой господин, меня снова не оказалось рядом, когда на вас напали, если бы не Шилань». «Шилань?» — спросил я осипшим голосом, вспоминая, что, кажется, чувствовал Умку. «Они с Умкой уже прибежали?» «Нет еще», — ответил Мосянь. «Но скоро уже будут. Шилань передал мне образ тревоги, и я поспешил к вам. И едва успел». «Так это ты спас меня?» — спросил я, вспоминая, что, кажется, видел, как Мосянь забегает в мой закуток. «Нет, молодой господин», — улыбнулся Мосянь. «Это не требовалось. Вы спасли себя сами, а я только запечатал красную ци, чтобы ее не обнаружили». Это было уже интересно, но расспросить Мосяня я не успел, так как в закуток зашел Валентин Демьянович. Он сразу же поспешил к кровати, пощупал мне пульс, оттянул веки, попросил показать язык. И только после этого сказал. «Ну, вы и напугали меня, молодой человек. И где вы смогли нахвататься этой гадости? Я вроде уходил вечером, все в порядке было». «Да, было в порядке», — прохрипел я и закашлялся. И Валентин Демьянович тут же протянул мне кружку с водой. «Попейте!» Я хлебнул воды и понял, как мне ее не хватало. Прямо свежесть растекалась по телу. Вернув пустую кружку Валентину Демьяновичу, я закончил. «Это граф Суворов. Он приходил ночью». Мосянь с Валентином Демьяновичем переглянулись. «Вы уверены?» — спросил доктор. «Это ведь могло быть видение, бред из-за отравления». Я кивнул. «Уверен. Он стоял вон там и ждал, когда мое тело перестанет меня слушаться, а потом сказал, что я сдохну, а он будет ни при чем, и ушел». Мосянь с доктором снова переглянулись, после чего Мосянь вышел. «Что это было?» — спросил я у Валентина Демьяновича. «В смысле, что было со мной?» «Отравление», — коротко ответил доктор. А потом, глянув на меня, начал рассказывать. Это очень редкий яд. Он через ци воздействует и на тело, и на душу. И противоядия от этого яда не существует. Последние слова доктор сказал, глядя мне в глаза. «Как это не существует?» – удивился я. «Я же не умер или уже умер?» Вспомнилась Анастасия Тараканова, но не тогда, когда она приходила ко мне, а в берлоге у медведя, когда она стала лютым мертвецом. Я испугался, что тоже стал лютым мертвецом. «Нет, вы не умерли», — улыбнувшись, ответил Валентин Демьянович. «Вы живы и практически уже здоровы. И я не знаю, как вам это удалось, потому что яд зеленоглазой демонической лягушки воздействует на человека через его ци, причем он настраивается конкретно на ци и уже через нее разрушает тело и мозг. Спасти человека можно только, если полностью удалить всю его ци. Но ваша ци на месте?» Я окинул себя внутренним взором и подтвердил. «Да, моя ци на месте. А это точно яд зеленоглазой демонической лягушки?» «Вне всяких сомнений», — ответил доктор. «А может, это духовное кольцо защитило меня?» Я призвал его, как только почувствовал. Я запнулся. Чуть было не выдал свою тайну о том, что могу поглощать ци тех, кто хочет меня убить. Видимо, действительно, яд подействовал на мозги. Закончил я фразу не так, как хотел. Почувствовал чей-то взгляд. И автоматически обратился к духовному кольцу. «Да, видимо, это и спасло», — сказал доктор, но в голосе его оставалось сомнение. Вспомнив, что Валентин Демьянович в Китае преподавал яды, я понял, что он согласился с моей версией только для виду. А на самом деле он не верит, что кольцо помогло. А, возможно, точно знает, что духовное кольцо не защищает от ядов. Во всяком случае, от этого яда. Ну да, не духовное кольцо стало спасением. Оно только задержало распространение яда. И не будь у меня три вида ци, лежал бы я сейчас мертвый. Потому что яд был настроен на черную ци. А на красную и золотую ци яд не действовал. Вот и получилось, что красная ци, которую я потянул, остановила распространение яда и нейтрализовала его. А Мосянь, значит, запечатал. Я окинул внутренним взором систему меридиан, точнее, все три системы, и обнаружил, что у меня по-прежнему нет ни граммулечки, ни красной, ни золотой ци, а вот черной в избытке, что, кстати, только подтвердило мои слова по поводу графа Суворова. Именно его ненависть наполнила мои меридианы. И тут подумалось, интересно, а перед этим Мосянь тоже заблокировал меридианы? В самом начале моего обучения в Академии магии. Или красная и золотая ци исчезли сами? И если красной ци не было, то откуда я ее потянул? Вопросы, вопросы, вопросы. Хотя как бы мог Масянь раньше заблокировать мою ци, если в тот момент его не было рядом? Видимо, небо хранит меня, и после битвы со змеей две системы ци были скрыты. Пришел Масянь, вид у него был озабоченный. «Что?» — спросил я. «Графа Суворова нигде нет, и никто его не видел. Как сквозь землю провалился?» Я вздохнул и вспомнил, как избавлялся от трупа Насти Таракановой, используя свободную ячейку хранилища в ремне-артефакте. Так можно незаметно вынести труп не только из медблока. «Думаю, мы его больше не увидим», — сказал я. «Это почему же?» — удивился Валентин Демьянович. «Заказчик следы заметает», — ответил я. «Убирает свидетелей». Если честно, я в этот момент даже немного пожалел дурака Суворова. Связался на свою голову с убийцами. Если бы не это, то жил бы себе и жил, горе не знал. Но, видимо, гнилая сущность сыграла свою роль. И небо расставило все по своим местам. Небо как высшая справедливость. Мой Сянь задумался над моими словами, а потом сказал. «Вполне возможно, что так и есть». Внезапно лицо Мой Сяня озарила отрешенная улыбка, и он встал. Я в следующий момент тоже понял, что произошло, и тоже разулыбался. Валентин Демьянович с удивлением смотрел, как Мосянь оборвал разговор на полуслове, поднялся и молча пошел на выход, едва не побежал. Я бы с ним побежал, но проще было ждать, но не дойду я до уличной двери. Торопливые постукивания когтей по полу я услышать из-за звукоизолирующей ширмы не мог, но я их услышал, они прозвучали в моем сердце. В следующий момент занавеска ширмы отъехала в сторону, и в проеме показалась огромная башка белого демонического волка, улыбающаяся во все свои клыки. «Умка!» — прошептал я, совершенно счастливый от встречи. «Час от часу не легче», — проворчал Валентин Демьянович и уточнил. «Это духовный зверь?» «Ага!» — радостно ответил я. А Умка уже вошел в мой закуток и сунул голову мне под ласку. Одновременно метели хвостом так, что доктору пришлось спасать с прикроватного столика посуду. Мне стало жалко Валентина Демьяновича. Он оказался заперт, загнан волком вглубь закутка, который сразу стал очень тесным. Надо было помочь доктору, но я не мог оторваться от своего духовного зверя. И судя по тому, что Шилань до сих пор не появился, мой Сянь сейчас тоже обнимался со своим демоническим волком. «Как он тут оказался?» — спросил Валентин Демьянович. И Умка посмотрел на него, демонстрируя в улыбке зубы. «Почувствовал, что я в опасности и прибежал аж из Барнаула!» — с гордостью за своего волка ответил я. «Ничего себе!» — удивился Валентин Демьянович. «И что теперь будешь с ним делать?» Мне не хотелось отвечать на этот вопрос, потому что не хотелось расставаться с Умкой ни на минуту. Я, оказывается, успел очень сильно соскучиться по своему питомцу, как и он по мне. А ведь у меня сейчас даже своей комнаты в общежитии нет. И я действительно не знал, что с ним делать. И потому просто наглаживал, повторяя. «Умка, паршивец мой хороший, пацанчик блохастый». А Умка, зная себе, улыбался и махал хвостом. И тут в мой закуток по-хозяйски зашел шаман и сразу же запрыгнул на кровать. А потом пошел прямо по мне к тому месту, где он постоянно спал. Туда, где сейчас лежала Умкина голова.